метров за 300, когда маги и стрелки уже изготовились к стрельбе, армия начала тормозить и полностью остановилась где-то метров через 50. Сирена приказала пока не стрелять, но быть готовым по команде. Дрим готовился поработать в этой схватке магом и даже знал, что сделает первым. Заклинание, приношение богу болот, более совершенная и жуткая версия болотной трясины, освоенная после того, как стали доступны заклинания третьего уровня магии Квилья. Заклинание должно было сильно притормозить пошедшие в атаку основные силы и дать магам и стрелкам больше времени на обстрел, до того как начнется рукопашная. Вообще ему бы хотелось не ввязываться в совершенно ненужный конфликт сразу по нескольким причинам. Добычи богатой не возьмешь, скорее всего их все же сейчас положат, свое бы сохранить. Особо много очков также не заработаешь, система вычитает некоторые, пусть и небольшое, количество очков как штраф за смерть, так что так на так и выйдет, и главное они потеряют время, потому как одним сражением все не ограничится, армия идет к городу, где находится их точка возрождения, и значит им поневоле придется защищать город и точку в нем, сколько на это уйдет времени неизвестно. Тем временем главные силы повстанцев выбросили два крыла, начавшие обходить их справа и слева, один отряд насчитывал примерно 400 бойцов, другой более 600. Не приближаясь к пребывающим в готовности игрокам, отряды вышли к ним во фланг и остановились. Нет, от большего отряда отделилось примерно человек 200. Эти люди усилили конников, перекрывавших путь к городу, игроки оказались в полном окружении. Как только кольцо сомкнулось, от основной массы войск отделилось несколько всадников, которые неторопливо поскакали к находящимся в напряжении игрокам. «Не стрелять, это наверняка парламентеры», — скомандовала сирена. «Че делать бум, ба?» Тут Аракана, хотевший назвать сирену каким-то другим именем, а не тем, что было известно Дримму и остальным, осекся под бешеным взглядом темной эльфийки. «Надо гондурасить переговорщиков. Наверняка среди них находится главный. Потом в городе будет легче обороняться, если мы сейчас лишим их лидера», — подал неплохую идею в мем. Тити, похоже, уже смирившийся с тем, что все они отправятся на респаун. «Может, как-то можно договориться? Неохота терять время», — в свою очередь высказался 360-й. Его поддержали одобрительным гулом многие другие игроки. «Точно, договориться. Я даже знаю, кто будет договариваться». Аракана хлопнул Дримма по спине и заявил: «Пошлем нашего Цицерона, если уж он не сможет, то и никто не сможет». «Тихо!» — призвала расшумевшихся и опять заспоривших игроков к порядку сирена. «Дримм, ты что скажешь? Возьмешься?» — с надеждой посмотрела на него. «Разве можно было отказаться?» «Ладно», — ответил Дримм, — «хуже все равно не будет. Попробую». Дримм выехал один, оставив своих бойцов и даже послушного с отрядом. Все равно, чтобы выставить столько же переговорщиков, сколько его ожидало, пришлось бы ополовинить их и без того невеликие силы, да и лошадей столько у них не было. При приближении трое из 10 ожидавших его конных показались ему знакомыми. Нет, не показались, Дримм знал, мало того, разговаривал с ними не далее как вчера. Один из знакомцев был тем самым командиром повстанцев, которому он передавал послание от паромщика, двое других были среди тех, кого он вылечил в убежище под трактиром. Командовали, впрочем, не они, а сурового вида рыжий бородатый мужик с пиратского вида черной повязкой на глазу, но Дримм все равно приободрился. Наличие знакомых, да еще таких, которым он недавно оказал услугу, значительно повышало шансы договориться. Дримма, похоже, тоже узнали. Один из тех, кого он вылечил, склонился в седле и зашептал главному на ухо. Тот, слушая его, хмурился и кивал. Затем жестом подозвал главного повстанца из города и что-то тихо спросил у него, тот также тихо ответил. Так что, когда Дримм подъехал, они уже успели пообщаться, и похоже их командир составил свое мнение на его счет. «Значит, тебя зовут Дримм», — начал рыжебородый. «Мне тут сказали», — он кивнул головой в сторону знакомцев Дримма, — «что тебя следует пропустить, поскольку ты оказал нашему благородному делу немалые услуги. Все наши сторонники сейчас здесь идут на священный бой, мы с радостью примем тебя и твоих людей под наши знамена». Фири опять пришло приглашение принять квест «Борцы за свободу». «Благодарю за приглашение, будь я свободен, то обязательно принял бы его, но у нашего отряда другая задача, и мы не можем от нее отказаться. Что может быть важнее справедливости и свободы?» взревел командующий повстанцами, услышавший слова Дримма об отказе присоединиться. «Трус и предатель!» Эти слова он выкрикнул Фири прямо в лицо. «Минута и вас не станет, мы вас просто затопчем, даже оружие доставать не станем». Похоже, командующий закусил у дела, его лицо покраснело и стало под цвет бороды и волос. Единственный глаз бешено вращался и чуть не вылазил из глазницы, а изо рта при каждом слове только что пена не шла. А у Дримма было дежавю. Похожая ситуация была с ним в самом начале у Великого Лиса, когда местный барончик также пытался как бессловесную скотину забрить Фири в свою дружину проводником и страшно возмутился, когда Дримм сказал, что у него другие планы. Здесь, хоть и с некоторыми отличиями, по сути была та же ситуация, его хотели принудить к тому, чего он не хотел делать. Тогда он поддался эмоциям и несколько грубее, чем следовало, отшил титулованного придурка. Здесь Дримм постарался проявить больше дипломатии. «Мы идем к лабиринту ледяных демонов». После этих слов, с лица командующего, будто вода с камня, стекло выражение гнева и осталось только удивление. «Ну там же демоны живут». С детскими интонациями в голосе выразился командующий, как маленький ребенок про Буку или Бабайку. «Да живут, именно с ними мы и идем сражаться». «Ну ладно, похоже, вы сумасшедшие, если не врете». Тут Рыжий бросил внимательный взгляд на Фири, глядя прямо ему в глаза, и еще один на отряд за его спиной. «Похоже, что ты не врешь», — удивленно покачал головой Дримма в собеседник. «Тогда остался только один вопрос, что помешает мне вас уничтожить. Я еще и доброе дело сделаю, избавлю вас от лишних страданий, демоны не будут так добры». Командующий, похоже, с интересом ждал ответ на свой вопрос, и Дримм его не разочаровал. «Зачем? Вы от этого ничего не выиграете, а проиграть можете многое. У нас почти половина отряда маги и маги сильные». При этих словах лицо командира вытянулось, а его подчиненные беспокойно заерзали в седлах. «Остальные опытные воины, получше большинства ваших крестьян», — тут Дримм кивнул головой в сторону массы повстанцев. «Мы возьмем двойную цену за свою смерть. Одну цену – вашими жизнями, которые мы заберем без счета, а вторую – временем, которые вы потеряете, возясь с нами. Ну как устраивает вас такой размен?» Дримм говорил спокойным четким тоном, несколько более тихим голосом, чем обычно, заставляя сидящих напротив людей наклониться в седлах, чтобы его услышать. Судя по их лицам и тому, что Дримма никто не перебил, его услышали. «Ладно, ты меня убедил, разумник», — сказал командующий, чье лицо стало обеспокоенным сразу, как только Дримм упомянул о потерянном времени. «Проезжайте, хотя я хотел бы видеть такого разумника, как ты, на нашей стороне. Если ты так же хорошо управляешься с мечом, то ты можешь многого достичь у нас. Прощай и все же подумай о моем предложении». «Подумаю, прощай», — дипломатично попрощался Дримм, разворачивая кобылу к своим товарищам, ожидавшим его в нетерпении и готовности в любой момент вступить в безнадежный бой. Потом были поздравления и благодарность соратников. Ценнее всего для Дримма, конечно, был благодарный взгляд Сирены, ради этого взгляда он был готов и на большее. Потом они прошли по коридору, образованному для них в войсках повстанцев, продолживших марш на город, и через час с небольшим достигли наконец цели своего почти трехсуточного путешествия, а именно искомого данжа. Личности, контролировавшие безопасную зону, Дримму не понравились, но за них поручилась Сирена, и тогда Дримму этого хватило, а через полчаса они приступили к зачистке первого этажа данжа. Глава 28. Данж — лабиринт ледяных демонов. Третий уровень. Минус третий этаж. Держи Е, ны щит. Он, сука, рвется в Э. Не пускай его, вы, новоурода. Орал один из игроков-магов на своих коллег. Целители, вы что, пальцем в жопе ковыряетесь? У меня 20% жизни, а у... «Уроды, проснитесь, Дримм, хоть ты помоги!» — вопил как заполошный Иван, не любитель зеленых лягушек, воин 28 уровня, 4 из которых он заработал совсем недавно и как раз в этом данже. «Держи!» Дримм наложил на попросившего о помощи воина лечилку, чуть отвлекшись от своего основного дела — обстрела огненными заклинаниями прущих из дальнего коридора существ изо льда, напоминавших собой помесь чужого из фильма «Избежавший из зоопарка гориллы», и вся эта помесь была светло-голубой под цвет льда. «Стрелки, вы чё там спите? Немедленно снимите эту ха, ню у потолка». Совсем не по-парламентски высказалась Сирена, пытавшаяся командовать всем этим бардаком, и затем добавила несколько совсем уж непечатных выражений, показав, что хорошо знает не только стихи, но и русский нелитературный язык, причем на уровне недоступном Дримму, военному более чем с 40-летним стажем. «Да они, суки, вертятся!» С отчаянием выкрикнул один из стрелков рейнджеров, имея в виду маленьких мохнатых летающих демонит, вовсю бомбардировавших рейд ледяными снарядами в виде летящих на огромной скорости сосулек. «Да стой же ты, гнида!» Это уже рейнджер обратился к постоянно перемещающимся по воздуху сосулькометателям. «А-а-а!» Получая отрыжка пи-ды, стрелку удалось снять одного из летающей мерзости. Прострелив крыло, демоненок рухнул на пол зала, где его разорвали, вцепившись с двух сторон послушный и чей-то питомец в виде гепарда. «Меня опять жизнь меньше 20!» Снова заорал Иван, не любивший квакушек. «Меня тоже 25!» Присоединился войнорк под ником Стас из Самары 11. «У меня!» Заблажил игрок, которого все звали не по его игровому имени, а по прилипшему к нему в трехдневном походе прозвищу. «Попрыгунчик стрекозил!» «Меня вообще 12!» «Нет, уже 10!» Еще сильнее заорал он после очередного попадания. «Целители, вы че ох, ли?» Выкрикнул кто-то из игроков на противоположном от Дримма конце строя. «Чего вы орете? Потерпите, братаны, у нас мана кончается. Ща пополним. Держитесь!» Исполнявший роль целителя и резерва вместе с остальными тремя сильнейшими эльфами-магами Аракно в своей грубовато-хамоватой манере попытался успокоить возмущенных отсутствием поддержки воинов. «Дримм, кончай с обстрелом. Всю ману на исцеление, пока эти не пополнятся», — попросила Фиерия Сирена, одновременно своим коронным ударом боевого кнута срубив голову очередному ледяному, старавшемуся добраться до убийцы из игроков, который в свою очередь пытался укрыться за строем воинов после успешного удара в спину с прошедшим критом другой твари. «Говнище е! Меня вылечит кто-нибудь или нет?» — совсем уж дико завопил попрыгунчик-стрекозил. «Накладываю щиты», — более спокойно отчитался один из магов, отвечавших за магические щиты, после того как под ударами летящих сосулек и когтями прущих тварей лопнуло сразу два из них. «Стрелки, вашу, е, мать!» Опять удивила своими знаниями Сирена. «Сосите мой ха и краткое!» Вторил ей гном-игрок Петр Каменоломец, активно работая двуручным топором. Царила обычная рабочая атмосфера второго дня чистки данжа. За два дня команда притерлась друг к другу и работала почти без сбоев, как единый уничтожающий все на своем пути механизм. Этот данж, в отличие от расположенных вокруг узла, не был адаптирован под игроков, что делало его гораздо интересней. По легенде, внизу на четвертом этаже располагалось логово могущественного ледяного демона, проникшего в этот мир с одного из планов Инферно. Он и порождал всех тварей, обитавших в данже, как говорится, работал и за папу, и за маму. У демонов в здешней игровой вселенной такое было сплошь и рядом. Так данж и пополнялся по мере того, как демонический гермафродит внизу порождал новых выблетков, так что тут не было определенного времени обновления данжа, что с одной стороны было хорошо, а с другой, вносило фактор непредсказуемости, поскольку никогда не было известно, когда демон разродится новой партией уродцев. Еще особенностью этого места было отсутствие мини-боссов. Но это вовсе не делало прохождение более легким, как могло бы показаться. Разнообразные порождения демона сами по себе и без мини-боссов были достаточно сильны и через одного владели магией, к тому же имели гнусную привычку обходить отряд по уже казалось бы зачищенным коридорам и бить в спину во время боя, причем было четкое ощущение, что демоновые ублюдки координируют свои действия как по рации. Несмотря на все это, их отряд довольно успешно орудовал в данже, можно даже сказать по-стахановски, за два дня пройдя все три уровня. Вот спускаться или нет к четвертому и тому самому демону было пока еще не решено. Дримм был за то, чтобы спуститься, мнения других игроков разделились. Почти все новички рвались в бой, а старички во главе с Сиреной были резко против, поскольку по их мнению демона было не победить. Вообще даже без четвертого уровня прохождение данжа и так уже многое дало. Дримм, например, добрал 50-й и взял еще второго уровня. Практически все другие игроки также неплохо поднялись, а некоторые с более низким уровнем буквально прыгнули на 5-6 уровней вверх. Два из трех обретенных им уровня, как и уровень, полученный после обучения у первого, Дримм вложил в магию, в основном магию Квилья, ну и в природную, которой совсем немного не хватало, чтобы достичь третьего уровня, и один уровень – воина, усилив и без того высочайшие навыки владения клинковым оружием и фехтованием, все больше идя по пути специализации именно на этом оружии. Послушный тоже хапнул уровень, хоть и без приобретения нового спецнавыка или улучшения уже имеющегося, но небольшое увеличение количества жизни и по плюс один к ловкости и выносливости он все же отхватил. Материально демоновые выродки их тоже не обидели. Никаких спецнаград за них не выпадало, да и поживиться в подземелье было нечем, кроме льда и голого камня, но обилие драгоценных и полудрагоценных камней, заменявших местным обитателям внутренние органы, искупало все. Помощь целителей запоздала, Дрим тоже не успел переключиться, они уже и так добивали последних тварей после того, как все передвигающиеся по земле существа из двух отрядов были уничтожены, остались только метавшие сосульки уродцы под потолком, но и они вскоре были сметены совместными ударами магов и стрелков. Дрим как раз добил последнего летуна мечом и повернулся к остальным, ища взглядом сирену, когда неожиданно увидел, как куда-то ему за спину показывает нелюбящий лягушек Иван, и тут же от послушного пришла мысленная волна боли, а со всех сторон раздались крики и звуки схватки. Все происходило одновременно и совершенно неожиданно. Дрим успел развернуться, поднимая руку с мечом в защитной стойке, и скорее почувствовал, чем увидел, как что-то гибкое и черное летит ему в лицо. Успел защититься рукой, гибкое и черное метнулось назад к хозяйке. Время словно застыло, и Дрим с удивлением, как в замедленной съемке, увидел, что его замечательный меч летит к земле, а вслед за ним падают пальцы латной перчатки, из которых на лету вываливаются окровавленные кусочки мяса. Догадка, что это его собственные пальцы, только что отрубленные ударом боевого кнута сирены, как молния пронзила его мозг, и время вновь понеслось вскачь. Фири взмахнул левой неповрежденной рукой и послал в лицо уже замахивающийся для повторного удара сирене рой пчел, заклинание из арсенала Квилья, представлявшее из себя рой мелких насекомых, предназначением которых было отвлекать внимание и ограничивать зрение, но случилось непредвиденное. Дрим также машинально взмахнул и правой поврежденной рукой, капли крови из кровоточащих ран щедро окатили образовавшуюся кучку насекомых и привели к неожиданному результату. Пчелы стали крупнее и засветились зловещим багровым светом, да и урон, который они наносили, не ограничивался только отвлечением внимания и ослеплением. Сирена, отбросив кнут с дикими криками, каталась по земле, пытаясь прикрыть лицо и телом задавить впившихся в нее насекомых. Дрим развернулся в сторону остальных членов команды, там уже почти все было кончено. Внезапный удар магов, а также двух рейнджеров и двух убийц в спину остальных членов команды, практически пустых магов и бойцов на последнем издыхании, привел к закономерному результату. Двое рейнджеров, не участвовавших в предательстве, не смогли как-то повлиять на ситуацию, а просто стали первыми жертвами убийц. На том месте, откуда приходили мысли питомца, катался рычащий клубок из послушного, летуна, питомца-пантеры, принадлежащий одному из магов-предателей и еще двух псов-питов, четверо на одного. Но несмотря на это было видно, что послушный не проигрывает и может быть даже и победит. Какое-то мгновение, и послышался хруст, послушный мотнул головой, и обезглавленное тело летучей мыши отлетело в сторону, а пес, сделав глотательное движение, продолжил схватку. Тем временем на Дримма обратил внимание Аракана и ударил каким-то убойным заклятием. Наложенные на Фири щиты затрещали и покрылись мерцающими разводами, но выдержали. Дрим понял, что еще мгновение и ему конец, предатели добьют остальных и полностью сосредоточатся на нем. Покалеченный, с ополовиненным резервом магии, один против слаженной команды он недолго продержится, нужно уходить. У Дримма как пелена упала с глаз, он понял, что умереть нельзя, на месте респавна его ждут, вот почему сирена так настаивала на том, чтобы они все сделали своей точкой возрождения место, которое контролируют ее друзья. Воспоминания о сирене и том, что она делает и, возможно, уже делала в прошлом, мгновенно вызвали взрыв ярости, затопивший разум, но ярости холодной, не затмевающей мысли и, в отличие от огненной ярости, гнева долгогорящей, самой опасной из всех, какие бывают. Аракана не успел нанести второго удара, мощный таран из спрессованного воздуха ударил в него, повалил и покатил по земле, не нанося какого-то особого вреда, но и не давая творить заклинания. Когда взбешенный маг-предатель поднялся, Он увидел только красноватый туман, облаком вспухший за уже почти скрывшимся в одном из коридоров Дриммом. Посланные в туман заклинания бессильно разбились о стену коридора, куда успел шмыгнуть шустрый Фири, вызвав лишь обвал ледяных глыб, сыгравший на руку беглецу и чуть притормозивший погоню. Дримм бежал по коридору к ближайшему выходу на второй уровень. Внезапно возникшая в голове мысль заставила его остановиться на перекрестке нескольких коридоров и на минуту замереть, обдумывая все возможные варианты. Пришедшая от все еще сражавшегося пса волна нестерпимой боли заставила Дримма сморщиться, как будто он сам ее испытывал, и отозвать, по-видимому, гибнущего питомца. Он успел, через час послушный вновь будет доступен. Затем Фири осмотрелся, то, что нужно, и минуту подумав, начал действовать. Он принялся проговаривать сложно рваную скороговорку, то повышая, то понижая голос, и перед ним сгустилось облако зеленоватого тумана, резко запахло лесом и дождем. Дримм дважды рубанул перед собой рукой, деля облако на три части, и произнес завершающую фразу на языке Квилья. Перед ним предстали три его точные копии, только с целой и нетравмированной рукой. Взглянув на свою изувеченную руку и поврежденную латную перчатку, Дримм поморщился, боли уже не чувствовалось, и кровь давно уже не шла, но рука пока была без пальцев, пока не отрастут новые. Дримм надеялся, что для этого не придется умереть и возродиться, сейчас это было проблематично. Хотя, Дримм секунду обдумывал пришедшую в голову идею, а затем чиркнул уже закрывшейся раной на месте пальцев по ближайшей ледышке. Кровь брызнула снова, и он щедро окатил ей стоящих перед ним иллюзорных Дриммов. Решение оказалось верным, обрызганные кровью иллюзии как-то уплотнились, взгляд их стал более осмысленным и от них запахло живым. Отправив три обманки тремя разными маршрутами, Дримм прошел несколько шагов за одной из них, стараясь ступать по следам иллюзии, после подпрыгнув залез сначала на стену, а затем на потолок коридора и втиснулся в одну из узких и почти незаметных ниш на потолочном стыке коридора и перекрестка. Было трудно без одной руки, но он справился. Заклинания третьего уровня магии Квилья окончательно скрыли Фири от любых средств обнаружения. С раздражением прочитал бесполезное сообщение о том, что он исключен из рейда лидером рейда, видимо присланное за секунду до того, как сирена отрубила ему пальцы, и затем затаился, ожидая преследователей. Погоня заявилась минут через пять. Дримм ничего не видел, но все слышал и благодаря феерийскому слуху слышал очень хорошо и гораздо подробней, чем мог бы слышать человек на его месте. Сперва, судя по легким, едва звучащим шагам, появился или убийца, или рейнджер, потоптался на месте, пытаясь, видимо, разобрать следы, сунулся было в один коридор, потом в другой и остался ждать остальных, которые и подошли меньше, чем через минуту. Дримм сразу же услышал ненавистный ему теперь голос сирены, в глазах на мгновение потемнело от ненависти, мышцы свело судорогой по той же причине, и резко заболела покалеченная рука. Не без труда справившись с собой, Дримм продолжил слушать, о чем говорят преследователи, и анализировать то, что услышал. Сирена распекала и грозила всякими карами рейнджерам, которые не могли взять след, вернее след у них был, но ведущий сразу в трех направлениях, и дураку было ясно, что только один из них истинный, а остальные ложные. Так, ничего и не добившись от следопытов, сирена поделила отряд на четыре части, три из которых отправила по трем следам, а сама со своим напарником осталась вроде как в резерве и чуть задержалась на перекрестке. В связи с этим между ней и Аракана состоялся интересный разговор, позволивший Дримму лучше разобраться в подоплеке происходящих событий. «Да, облажались мы, баб Маша. По полной облажались, самую зубастую мышку-то упустили. Что теперь делать?» Начал разговор Аракана, странно поименовав сирену. «Не паникуй, Димка, никуда он не денется. И сколько раз тебе говорила, никаких баб Маш, пока мы в игре», — ответила ему сирена. «Да, он крут. Вон как драпанул с учера, раз и нету, и следы путать гораст. Да и тебе этими пчелами рожу как распахал, она у тебя до сих пор как баклажаны не проходит. Заткнись. Мы не можем его упустить. У входа в данж четверо лучших бойцов Косова. У них храмовый фонарь, а никакие маскировочные заклинания не действуют, а силой ему с такой рукой не пробиться, да и меч его у меня. Слушай, баб Маш, а чего ты его не вербанула? У вас вроде шуры-муры, такой парняга шустрый да языкастый нам бы пригодился. Нет, Дримм не такой, его бы не получилось подписать. думала поговорить с ним, как он у нас в яме очухается без оружия и снаряжения, а сейчас вижу, что и эта ошибка была бы, не получилось бы разговора, так что как со всеми, так и с ним, опустим на уровне и в пещеры, сурово, а я все-таки думаю, что он бы нам пригодился, ну че ты, баб Маш, не могла что ли хорошенько его обработать, потрудиться и передком и задком, пососать как следует, чтобы братан размяк и не шел на принцип. Послышался звук удара и падения тела, потом звуки еще нескольких ударов и затем бешеный почти что крик сирены или кто там она была на самом деле. Красиныш гнойный, я б давно с тобой разобралась и здесь и в настоящем мире, если б ты не был внуком моего брата. Фильтруй базар, басота, еще раз назовешь меня не сиреной и тебе будет и здесь, и там. А теперь встал и пошел вперед, парашник. Затем послышались глухие ругательства Аракана, а потом удаляющиеся шаги обоих собеседников. Выждав пару минут и проверив окружающее пространство чувством крови, Дримм выбрался из ниши и спрыгнул на пол. Ясно было, что идти на выход не стоит, прятаться здесь вечно тоже не вариант, или отродье демона, или предатели его рано или поздно найдут и прикончат, как бы он ни сопротивлялся и скольких из них не сумел бы прибить, и те легко восполнят потери. Отродья за счет порождающего их демона, а игроки-предатели за счет расположенной рядом точки возрождения. Мысль о том, что он оказался прав насчет того, что умирать не следует, совершенно не доставляла радости и не принесла облегчения, все равно в данже нельзя установить новую точку, так что надо сначала из него выбраться, а это, похоже, будет непросто. Дримм пытался найти способ вывернуться из этой ситуации и не находил, все упиралось в единственный вход в данж. Он же выход, других вариантов как прорываться не было, нужно только подождать как заживет рука и вырастут пальцы, пополнится запас маны и можно будет опять призвать послушного и уж тогда идти на прорыв. Плохо только, что уроды, Дримм иначе даже мысленно не называл по-другому предавших его и остальных членов команды игроков во главе с Сиреной, тоже ждут этого и устроят мне теплую встречу, не поможет даже приобретенный 52 уровень, хотя нет. Неожиданная мысль как молния мелькнула в отчаянно ищущем выход мозгу. Же сюда не за уровнями пришел, а за входом в поселение древних фири, никто кроме меня об этом не знает, да и попасть туда может только фири, вот и другой выход. Дримм еще просчитывал ситуацию, но сам уже прекрасно понимал, что это лучше чем почти 100%, но обреченная на провал попытка прорваться через центральный, он же единственный, вход данжа. Даже если в заброшенном поселении и не будет другого выхода на поверхность, там может найтись оружие или другие ресурсы, которые помогут ему выбраться. Всплыла мысль о бойцах и лошадях, оставленных в лагере сообщников-предателей. Дримм заскрипел от злости зубами, понимая, что те скорее всего уже мертвы и не как послушный, а окончательно. Вот такой он оказался хреновый командир, мгновенно, не за понюх табаку потерял весь свой отряд. Опять Дримма на мгновение сковал приступ ненависти, и еще сильнее заболела рука, но сделать он ничего уже не мог и поэтому приступил к осуществлению своего плана. Дорога к залу, где все началось, хотя можно сказать и что где все закончилось, заняла не так много времени, и Дримм, осторожно прощупав окружающее пространство чувством крови, вышел в пустой зал и быстро двинулся к коридору, ведущему к спуску на -4 этаж подземелья. Новой волны порождения сидящего внизу демона можно было пока не бояться, но и задерживаться не стоило, его противники могли сообразить, что он может уйти не только вверх, но и вниз, хотя не зная про вход в поселение Фири, этот его шаг было сложнее просчитать. Подумывал даже взорвать коридор, ведущий к проходу на 4 уровень, но затем отказался от этой мысли, скорее всего взрыв услышат, и его враги сразу поймут куда он делся. Также это станет ясно, когда они увидят заваленный проход, а в его случае чем незаметнее он будет, тем лучше. Прежде чем нырнуть вниз в провал, представлявший собой закручивающуюся по спирали ледяную горку, Дримм достал свой старый временный меч Спату в переделанных ножнах от еще более старого меча, уничтоженного в подземелье мертвого мага, и закрепил оружие на спине так, чтобы можно было достать его левой рукой, затем проверил маскирующие заклятия и щиты, наложил парочку новых и наконец прочитал свиток призыва скелета воина. Оглядел призванное существо, представлявшее из себя скелет как из кабинета анатомии, только без проволоки, скрепляющий кости и с прямым железным мечом в руке, подумал, что, конечно, это не фонтан, но как смертник, идущий впереди него, сойдет. Четвертый уровень данжал лабиринт ледяных демонов. Минус четвертый этаж. Из арки пулей выскочил скелет с мечом в руке и ни на мгновение не останавливаясь припустил вперед, сам себя загоняя в угол, поскольку бежал он в противоположную от выхода из пещеры сторону. Впрочем, добежать до обледеневшей стены одно из самых тупых порождений некромантии не успело, сразу трое жутких монстров, имевших по шесть рук лап и огромную голову с непропорционально большими зубами, настигли его и, повалив на пол, мгновенно разорвали на множество никак не связанных друг с другом костей, лишь на чуть-чуть опередив полдюжины похожих красавцев, также стремившихся добраться до костяшки, но немножко не успевших. И никто из разбиравшихся с нарушителем стражей зала не посмотрел в сторону входа, да и даже если бы они смотрели, то не факт, что что-нибудь увидели, магия Квилье не подвела. Отползая на животе ногами вперед к ближайшей стенке, Дримм старался контролировать взглядом все не такое уж и большое пространство пещеры, а не только кучу малу, которую собрал посланный вперед скелет, быстро расправившись с несчастной и толком не успевшей пожить костяшкой. Башковитые шестирукие уродцы огляделись по сторонам и, не заметив никаких других целей, будто резко потеряли интерес к жизни, застыв там, где каждый в этот момент находился. Дримму такое поведение было на руку, и он спокойно и не торопясь, на всякий случай все так же на животе, прополз к выходу. Твари так и не поняли, что здесь кроме них кто-то есть. Помимо того, что он внимательно следил за реакцией стражей, Дримм еще и осматривался насчет входа в поселение древних фири, но ничего не нашел. У него все более крепла уверенность, что вход будет именно в логове босса и никак иначе. За первой пещерой был длинный, узкий и постоянно изгибающийся коридор, совершенно пустой на первый взгляд, хотя подумавший бы так, сильно ошибся, поскольку под потолком еще и высокого коридора, прямо в воздухе висели странные объекты, по внешнему виду напоминавшие куски льда, но любой, кто к ним хоть чуть-чуть бы пригляделся, сразу же понял, что это живые существа. Висели эти живые ледышки примерно через каждые 10 метров, и пока Дримм полз по коридору, он постоянно чувствовал сканирующие заклинания, магия Квилье, предназначенная для защиты от магического обнаружения, не подвела и здесь. Следующая пещера, в которую он попал из коридора, была также на первый взгляд абсолютно пуста и производила впечатление безопасного места, но Дримм замер, поплотнее прижавшись к полу, и старался даже дышать через раз. Причиной этого была интуиция, которой он привык доверять и каждый раз жалел, когда ее игнорировал. Прошло полчаса, ничего не происходило, Дримм лежал, как дурак, и глядел на каменный пол, естественные колонны посреди зала и пустые белые стены, покрытые льдом. Именно лед на стенах спустя полчаса бесплодного лежания привлек его внимание. Дримму показалось, что рисунок льда чуть поменялся, потом также показалось на другой стене и еще. Дримм обратил на это внимание, сосредоточился и стал искать закономерности. Еще через десяток минут ему все стало ясно. По всей окружности пещеры перемещались десятки почти невидимых, сливающихся с поверхностью существ, их можно было заметить лишь когда они двигались, и тогда рисунок ледяных стен хоть и чуть-чуть, но все же менялся. Поняв, что представляет собой угрозу, Дримм немного расслабился и начал потихоньку ползти вперед. Твари его не замечали, и он очень надеялся, что и не заметит, и ему удастся спокойно доползти до выхода. Когда он был уже в 10 метрах и до конца пещеры оставалось совсем чуток, по стенам будто волна прошла. Дримм мгновенно замер, замерло и все у него внутри. Первой мыслью было, хамелеоны-невидимки его обнаружили и сейчас начнут рвать, но прошла секунда, другая, а затем вновь возникшая волна стремительно, набирая ход, покатилась, но не к Дримму, лежащему на полу, а наоборот к потолку. Существа лезли наверх бешеным и, казалось, бесконечным потоком, сталкиваясь, налезая и отпихивая друг друга, и исчезали в узких нишах под потолком. Дримм так толком и не понял, как они выглядят, понял только, что у существ много ног и небольшое сильно вытянутое тело, а также то, что в пещере, казавшейся пустой, их были сотни. Причины такого поведения невидимок казались ему непонятными, пока он благодаря особенностям своего феерийского происхождения не услышал быстро приближающийся шум. Дримм, не теряя ни секунды, оттолкнулся руками и на животе, как на санках, проехался до стены, где находился выход и по стеночке отполз от него на десяток метров, затем затаился, прислушиваясь к приближающемуся источнику неизвестного шума. Все оказалось в общем-то банально. Демон разродился очередной партией своих выродков, и сейчас они бодро и ни на что не отвлекаясь шлепали к выходу на третий уровень. Чем уж они так напугали обитателей пещеры, Дрим так и не понял, но упустить такой подарок судьбы Фири не мог и также целеустремленно пополз по их еще не остывшим следам, игнорируя коридоры и отнорки, где их не было. Дрим миновал еще несколько пещер и коридоров. Магия Квилья и осторожность позволили ему проскользнуть незамеченным до входа в очередную пещеру, где он и остановился, повинуясь опять-таки внутреннему голосу, почувствовав, что с обитателями этой конкретной пещеры этот номер не пройдет. Это помещение сильно отличалось от всего, что он видел ранее. Во-первых, несмотря на жутко низкую температуру, гораздо более низкую, чем в остальных помещениях данжа, здесь не было ни одной ледышки, только голый камень, чуть ли не трещащий от мороза. Во-вторых, Дрим впервые в данже увидел предметы явно не естественного, а искусственного происхождения в виде десятка светящихся голубоватым светом шестов, воткнутых в пол посреди пещеры. Шесты чуть вибрировали и едва слышно гудели, излучая явную опасность, которую хорошо ощущал притаившийся у входа в пещеру Фири. Жильцы, населявшие эту пещеру, тоже не подкачали. Огромные головы, каждая размером с фургон «Газель», смертвенно-трупной по цвету кожей, с отвратительными провалами на месте глаз и ошметками такой же синюшной кожи, свисавшими из остатков шеи, производили гнетущее впечатление. Самое удивительное, что эта жуткая мерзость летала и даже что-то неслышно говорила, шевеля гигантскими синими, как и все остальное, губами. Всего этих голов было 10 штук, ровно столько, сколько было шестов в центре зала. Видимо, между ними была какая-то связь. Лезть в пещеру Дриму не хотелось. Интуиция и разум с редким единодушием подсказывали ему, что проскочить без глазых не получится. От них прямо-таки воняло жуткой и смертоносной магией, гораздо более сильной, чем его жалкие второй и третий уровни в разных школах. В голове Дрима закрутились пока еще не панические, но стремительно приближающиеся к этому состоянию мысли о том, что решение спускаться сюда было ошибкой и лучше бы было все же попытаться прорваться из данжа. А может быть, мелькнула совсем позорная мыслишка о том, что следовало попытаться договориться с предателями. К счастью, подобная грязь недолго булькала у него в голове, вся очищающая волна ярости буквально выжгла назревающую панику и все зачатки слабости вместе с трусливыми мыслями. Неизвестно, кто был инициатором этой очищающей волны. Совсем недавно родившийся Лефири, или отставной майор, прошедший гораздо больше, чем выпадает на долю обычного человека, да это было уже в общем-то и не важно, за время жизни в Серединном мире они настолько уже проникли друг в друга, что порой было невозможно понять, где один, а где другой и наоборот. Снова заболевшая рука чуть остудила Дримма, готового уже броситься в зал. Внезапная боль не дала ему совершить непоправимую глупость. Дрим немного остыл, пришел в разум и стал думать, затем начал рыться в сумке, сортируя и пересчитывая все, что сможет ему помочь. Свитки, гранаты, неиспользуемые амулеты, зелья, алхимические составы, заодно убрал в сумку колчан с луком, пока он однорукий лук ему не понадобится. Еще раз пересчитал гранаты, просматривая их характеристики, потом более плотно взялся за свитки и, просматривая третий, чуть не выругался в голос, сводя на нет всю свою маскировку. Все же удержался и крепко выматерился, но уже про себя. Свиток, находящийся у него в руках, был свитком телепорта, первым свитком, купленным им при первом же посещении гильдии магов. Как он мог забыть про него, было непонятно, такого не должно было быть, но было. Дрим вспомнил про него только тогда, когда тот оказался у него в руках. Перед ним возникла дилемма, которой не было еще несколько минут назад. Можно было использовать свиток и тут же оказаться в узле, раз, и он в безопасности, перепривяжет точку возрождения и начнет решать, что делать дальше, а можно было все же попытаться найти вход в тайное поселение Фири. Судя по карте, этот зал последний перед обиталищем главного босса, где, как он был уже уверен, и находится нужный ему вход. Еще несколько минут назад Дрим, не задумываясь, применил бы свиток и телепортировался в безопасное место, но случившийся недавно приступ панической трусости, хоть он и прошел практически моментально, оставил после себя стыд и потребность реабилитации перед самым строгим и беспощадным судьей, самим собой. Дрим понимал, что в случае неудачи может не успеть воспользоваться свитком и попасть в лапы предателей, которые почему-то были стопроцентно уверены, что после возрождения он окажется у них в плену без оружия и снаряжения, но отступить казалось трусостью и малодушием, как ни пафосно это звучит, да и когда еще раз ему выпадет возможность попасть в легендарное поселение древних Фири, не факт, что в другие известные поселения можно будет попасть легче, а это вот оно уже рядом, только руку протяни. В общем, Дрим решил попробовать и сунув свиток за голенище сапога, продолжил искать способ так или иначе пройти зал с летающими башками. Кто ищет, тот всегда найдет, нашел и Дрим, причем нашел он способ преодолеть зал во все тех же свитках, такой же забытый клочок пергамента, навяленный ему когда-то азотом как бонус за большую покупку, свиток антимагии.